Глава 5. Утро началось с поиска щупалец. То есть утро началось с грохота во входную дверь, устроившего мне внеплановую пробудку. Но, проснувшись, первым делом я бросилась не к двери, а проверять, отросли ли у меня за ночь побочно-успокоительные щупальца или обошлось. Стремительно ощупав все участки тела, доступные для самоощупывания, я немного успокоилась, завернулась в халат и пошла выяснять, кого там черти принесли. В глубине души надеясь, что как принесли, так и унесли, пока я возилась. Клиентов я рано не принимаю, а общаться с соседями никакого желания не было. Впрочем, капитан Сокольский, обнаружившийся в глазок, не относился ни к тем, ни к другим. «Живой?» Я смерила его мрачным взглядом, чтобы он ни в коем случае не подумал, что я рада этому обстоятельству. Или тому, что ради этого мне пришлось среди ночи устраивать цыганочку с выходом. «Твоими стараниями!» Устало, но бодро отозвался Иван, напрочь игнорируя мое недовольство. «Если пустишь, расскажу, что там было, и обсудим, как спасать Катьку». Любопытство — сила древняя и непобедимая. Так что пусть и без охоты, но капитана я в квартиру впустила. А как он оказался вместо гостиной на кухне, жующим яичницу, запивающим ее крепким сладким кофе с молоком, я не знаю. Какая сила заставила меня жарить яичницу и варить кофе, не знаю тоже. «Мы на этот адрес, в общем-то, с формальной проверкой ехали. Никого там не должно было быть. Расслабились, конечно. Знаю, это мы зря. Как показывает практика, как раз на таких вот выездах, где никакого головняка не ждешь, самая жесть и случается. А подай соль, пожалуйста. Спасибо. Но я к тому, что если бы ты не предупредила, как раз так, как ты сказала, и вышло бы». «Да и с предупреждением. Я уж, извини, поверил только, когда в квартиру вошли. А там коридор, в торце шкаф, а слева открытая дверь на балкон». «Ты посмотри, не сразу он мне поверил. Вот подстрелили бы тебя, знал бы». Несмотря на то, что Сокольский отвлекался на разговор, яичница исчезала с катастрофической скоростью. Нарезая бутерброды, я утешала себя тем, что это не для него. Мне же и самой надо чем-то позавтракать. А вообще это Вася виноват. Я надеюсь, Владка отомстит ему за меня. А Иван рассказывал дальше. «Шкаф старый, между дверцами щель. Хрен его знает, что он в нее видел, но видеть мог только в нее. Если бы я не ждал, то и внимания не обратил бы. А так, сразу из поля зрения отошел. Своим дал знак, чтобы не шумели. Там бутылка пустая валялась. Ею дверцу подцепил, потянул. Я думал, этот утырок из шкафа выскочит, чтобы цель найти. А он прям так на движение дверцы и шмальнул. Как ты и говорила, сквозь дверцу. Ну а раз ствол он так удачно разрядил, то мы его и повязали оперативно. В общем, пока его в камеру сунули, чтоб в себя пришел. Как наркотический приход отпустят, будут допрашивать. Слушай, Червон, блин, как неудобно так к тебе без отчества обращаться, а? Ваня, мрачно перебила я. Что? Без отчества ко мне можно обращаться, Ваня. Серьезно? Он почему-то ужасно развеселился. Так ты не шутила, когда говорила, что мы тёзки. Я сделала чопорное лицо. Я крайне редко шучу с полицией. Сокольский ухмыльнулся. Да, а с соседом из 45-й квартиры? Это значит, не шутка была? Ладно, ладно, не злись. Лучше расскажи, что это вообще такое было. С Васей? Невинно приподняла брови я. Иван посмотрел сукаризной. Нет, с пророчеством. Вот же цепкий, как клещ. С темы так просто не уведешь. Одно слово — опер. Отстань, а? Попросила я искренне, не пытаясь больше юлить. Я тебе тайны профессии открывать не обязана. А штуку эту на службу не поставишь. Истинные пророчества приходят стихийно, повлиять на них нельзя. «Все, закрыли тему. Помогла и скажи спасибо». Он посмотрел на меня серьезно. «Спасибо. Даже есть перестал. Вот как серьезно. Ну, или это просто потому, что яичница закончилась». Сердито отобрав у капитана пустую тарелку и сунув ее в мойку, я поставила перед ним другую с бутербродами. «Знаешь, куда можешь запихнуть свое спасибо?» — спросила с той ласковостью, заслышав которую опытные люди обычно разбегались, не оглядываясь. Этот только ухмыльнулся. «Знаю, на банковский счет». И откусил здоровенный кусок бутерброда. «А кофе еще не сваришь?» «И не надейся», — фыркнула я, засыпая в турку кофе. «Отделаться деньгами. Будешь должен мне услугу». Иван погрустнел, но со вздохом признал. «Справедливо. Слушай, я так ввалился, готовкой тебя озадачил. Может, тебе чего-нибудь помочь?» «Он что, думает, что я откажусь?» «Да сейчас, конечно». Правда, дел для него, как назло, не нашлось, но я поднапряглась и придумала. «Будешь уходить, мусор вынесешь?» «Договорились». «Так, со мной мы разобрались. Что там с Катериной?» Я помрачнела. И вот надо же было ему смазать миг моего бытового торжества. Разливая кофе по кружкам, призналась. «С Катериной надо ехать к моей родне. Причем с Андреем. Смотреть в любом случае придется на обоих. И поскольку обращение за помощью дорого обойдется моему самолюбию, вам это просто дорого обойдется». «Не вопрос», — отозвался Иван. Хотя, конечно, погрустнел. Я же, наоборот, повеселела. Села за стол, притянула к себе кофе, бутерброд с сыром посимпатичнее. «Значит так», — прикинув в уме, что к чему, объявила я. «С вас конкретная дата поездки, деньги, Катерина, ее муж. В идеале, конечно, в молчаливом состоянии, но я невыполнимого не требую. И транспорт. С меня навигация и обеспечение приема Теплеевых нужными специалистами. Ну, это уже на месте. И вот еще что. Я почти уверена, что наши смогут определить, в чем корень их беды. Есть шанс, что это поможет решить проблему. Шанс, а не гарантия». Я внимательно смотрела на Сокольского, чтобы быть уверенной, что мои слова до него дошли, что они услышаны и приняты к сведению. «Гарантии им никто не даст. Учтите это, пожалуйста, когда будете принимать окончательное решение о поездке. По большому счету, я предлагаю купить за вполне ощутимые деньги кота в мешке. Хорошо подумайте, нужен ли он вам». Иван покачал в пальцах чайную ложечку. «А если они не захотят никуда ехать на таких условиях?» Я пожала плечами. «В таком случае я останусь с неудовлетворенным профессиональным интересом и услугой, которую ты мне должен в загашнике. Неплохой расклад. Особенно если сравнивать его с вашей семейкой, обманутой в ожиданиях». Иван, о чудо, смутился. «Слушай, да не собирался я тебя сажать. Просто хотел, чтобы ты Катьку успокоила. Ладно, если мы все, то мне пора. Нужно поспать хоть чуть-чуть, перед тем, как к Катерине с Андреем идти. Где там твой мусор?» Выезжать решили рано утром. Из врожденного сволочизма я потребовала отправиться затемно, упустив из виду, что отправляться затемно придется всем, кто планирует ехать. Да, и мне тоже. Да, для этого придется проснуться. Затемно. В 4 утра. Твою мать, о чем я думала? Но зубы сцепила и план не переиграла. Правда, будить меня пришлось Сокольскому. Будильник не справился. Впущенный в квартиру, он завис у террариума, пока я умывалась, одевалась и думала, хочу ли я завтракать, или у меня все же есть совесть. «Теплеевы нас внизу в машине ждут», — Со вздохом спросила у капитана, прикидывая, что доставит мне меньше дискомфорта. Приглашение их к себе и к столу? Понимание, что я опоздала и продолжаю усугублять ситуацию? Или пустой желудок? Иван побарабанил пальцами по стеклу, привлекая к себе внимание змеи. «Ждут, но не внизу, а у себя дома». Я мимолетно удивилась, чего это он сперва заехал за мной, а не за ними. Но спрашивать не стала. «Поедем на двух машинах». «Господи, дай тебе Бог здоровья!» – возликовала я. Иван хмыкнул и пояснил, не оглядываясь на меня. «Я решил, что запирать вас в одном салоне на все время пути антигуманно и противоречит общечеловеческим ценностям». Он снова постучал по передней стенке террариума. «Нет, ну почему все же Татьяна? Что за странная кличка для змеи?» «Нормальная. Я просто струсила назвать ее Натальей». Привычно объяснила я, ничего не объясняя, и, ухватив Ивана за руку, буксиром поволокла на кухню. «Раз теплее вы у себя дома, а не под моим подъездом, перехватим чего-нибудь по-быстрому». Он послушно пошел, на ходу доставая из кармана телефон. «Алло, Андрей, выезжаем на полчаса позже. У нас тут небольшая задержка». Выслушал ответ, отключил телефон и объявил. «Все нормально, Катька тоже еще не собралась». «Ладно, сделаю вид, что шовинистическое мужское «все женщины капуши» на его лице мне привиделось. Теплеевы все же ждали нас под подъездом. Правда, совсем недолго. Стоило им позвонить, и мы спустились. И лишь увидев, как осунулась Катерина, так, что это было заметно и в предрассветной мгле, я поняла, что Теплеевы, в отличие от меня, вполне возможно задержались не из-за того, что все женщины капуши. Катерина, сидевшая в распахнутой настежь машине, увидев меня, встала. «Червона, спасибо вам». Я мысленно чертыхнулась. Сокольский что, не объяснил им, что все еще вилами по воде писано? «За Ивана», — пояснила она. «А еще Андрей хочет перед вами извиниться». И не знаю, кому как, но мне послышалось в ее голосе лязганье ружейного затвора. Теплеев, ожидавший нас, опершись задом о машину, выпрямился, взглянул на меня. «Извините меня, Червона. Я сожалею о том, что позволил себе лишнее». Или он тоже прекрасно слышит оружейную сталь в голосе жены. Или одно из двух. «Как она?» – спросила я у Ивана, когда мы расселись по машинам, и захлопнувшиеся дверцы надежно отсекли возможность Андрею и Екатерине услышать наш разговор. Сокольский дернул головой. На лице у него мелькнуло непередаваемое выражение из смеси досады, злости и беспомощности. «Аборт должны были делать позавчера». Катька подняла вой и не пошла. Машина бодро рысила вперед, выбираясь из города, и Иван сосредоточенно смотрел на дорогу. А я на него, отмечая, как перекатываются желваки на скулах, когда он сжимает челюсти. И рассказывал он, словно через силу. «Я, когда к ним шел, думал, что Андрея придется долго уговаривать. Меня бы точно долго уговаривать пришлось». Он снова дернул головой, с тем самым выражением, которое появляется у людей, привыкших быть сильными и неожиданно оказавшихся беспомощными перед обстоятельствами. А он и глазом не моргнул, когда я предложил поехать к черту на куличке по наводке гадалки. Иван помолчал и добавил тихо. «Мне кажется, ему плевать, куда ехать и что делать. Лишь бы делать хоть что-нибудь». «Да, наверное, можно было и не выдавливать извинения из человека, которому и так столь очевидно плохо. Впрочем, извинения были не моим пожеланием и инициативой, а сугубо заслугой его собственной жены. Утешив себя таким образом, я устроилась в кресле поудобнее и постаралась разменять душевные терзания на крепкий сон человека с чистой совестью. Вскоре мне это с блеском удалось. Иван. 4 часа в дороге – так себе удовольствие. На любителя. Я не он. Кириллова, которая должна была исполнять обязанности штурмана и страховать навигатор, своими обязанностями бессовестно пренебрегала, то и дело проваливаясь в дрему, и реагировала только на изменения в движении. Тогда она включалась, выходила вместе со всеми размять ноги или выпить кофе на заправке, немного трепалась со мной обо всем и ни о чем и снова впадала в спячку. До пункта назначения оставалось еще прилично, когда на обочине абсолютно пустой дороги возник экипаж ДПС. «Старший лейтенант Рябушкин, предъявите ваши документы». Мои корочки старший лейтенант Рябушкин только взглядом мазнул, подцокал языком. «Стыдно, товарищ капитан. Вы, как представитель органов правопорядка, должны показывать пример на дороге. А вы... Так что документы предъявляем. Права и документы на машину». Привычная ставка на служебную солидарность не сработала. «Старлей, слушай, ну не начинай», — миролюбиво предложил я. «Ну превысил, дело житейское». «Вы, капитан Сокольский, с собой рисковать можете сколько угодно, но вы думаете, кого везете». ДПСник на мировую не пошел, а я бросил быстрый взгляд на пассажирское кресло. «А кого я везу?» На пассажирском кресле Червона приоткрыла один глаз и недовольно взглянула на Рябушкина. В зеркале заднего вида отразилась машина Андрея, которая съехала с дороги и прижалась к обочине. И хотя ехали мы караваном с одной скоростью, но второе авто резкого старлея заинтересовало мало. Червона открыла второй глаз и нехотя перешла в сидячее положение из лежачего. «А что, прям сильно нарушили?» — скептично уточнила она. «Километров эдак на 20», — благодушно отозвался ДПСник, листая мои документы. «Рябушкин, ты охренел? 20 километров — это в пределах погрешности измерительных приборов!» От возмущения Ваня выпрямилась окончательно. «Это твой водила охренел!» Старлей даже не дернулся осадить гражданское лицо, хамящее сотруднику ДПС при исполнении. И я окончательно убедился, что они знакомы. 20 км – это от границы погрешности. «Слушай, ну серьезно!» – предпринял еще одну попытку я. «Дорога пустая, машин нет, никакой опасности». Но коллега проигнорировал мои слова, словно меня в машине вообще не было. «В общем, так, Ванька. Дальше вы едете либо как приличные люди, либо под моим конвоем. Выбирай». «То есть ты, старлей, открытым текстом говоришь, что покинешь пост?» Начал злиться уже и я. Широкая ответная улыбка больше напоминала оскал. «Да похрен. Выговором больше, выговором меньше». «Слушай, может, ты мне просто на месте штраф выпишешь?» «Не извольте сомневаться!» Улыбка Рябушкина стала еще шире. «Непременно выпишу!» «Как одноклассника тебя прошу, Рябушкин! Не будь сволочью, собака!» Рявкнула Червона. «Не могу я не быть сволочью!» Грустно отозвался продавец полосатых палочек. «Через что всю жизнь и страдаю?» «Ты всю жизнь страдаешь, потому что мазохист», — фыркнула Ваня. «Ну какой штраф, а?» 500 рублей». «Позорище», — мрачно буркнул я. «Позорище», — согласился старлей. Ванька откинулась на спинку сиденья и застонала. «Признайся, Рябушкин, ты пошел служить в ГИБДД, потому что тебе нравится выскакивать на людей из засады и кусать». «Неа, я в ГИБДД пошел, потому что у нас династия. Еще прадед мой, Кондрат Дмитриевич, в рабоче-крестьянской милиции в автоинспекции служил. За ним и дед, ну, отца моего ты знаешь, а теперь вот и я». «Женька, какой же ты душный! К Как был говнюком, так и остался. «Неа!» Рябушкин ухмылялся с таким довольством, что так и тянуло вмазать ему в рожу. «Я вырос над собой». «Как тебя начальство терпит?» — проворчала Червона, уже сдаваясь. «С трудом, но ему деваться некуда. Попробуй меня уволь, тут же говно польется». «Но я так считаю, что будь таких душных, как я, в нашем батальоне больше, у нас на дорогах порядок был бы. Ну, или начальник мой застрелился бы. Тоже тоже вариант». Старлей торжественно вручил мне мои документы с вложенной в них квитанцией на уплату штрафа. Дружелюбно кивнул Ваньке. Она фыркнула и отвернулась. И отошел. «Чего стоим?» — мрачно уточнила Червона. «Ждем, пока Рябушкин передумает и вернется пообщаться». «Подожди». Ну, так и есть. Принципиальный Рябушкин подошел к машине Катьки и Андрея. Козырнул, представляясь. «Твою мать!» — простонала Ваня, бессильно откидываясь на сиденье. С места тронулись мы только через полчаса. Червона сидела надувшаяся, как мышь на крупу. Ехать в одной машине со злой бабой и так удовольствие ниже среднего. А если она еще и гадалка с задатками гипнотизера? Не-не, нафиг! Слушай, ну, по сути-то он прав. Я действительно превысил, нарушил, а потом еще попытался корочками отмахаться. Кстати, обычно это срабатывает. Ваня одарила меня взглядом. Даже взглядом! «Ладно, попытка утешения не удалась, понял. Зато дороги тут у вас хорошие». Бодро сменил я тему. «Даже не ожидал, если честно. На редкость прям». «Ой, это очень смешная история». Оживилась Червона, и я незаметно выдохнул. «Ну, по крайней мере, поучительная. Я тогда еще в школе училась, так что это при мне было». У нас тут раньше дороги были просто ужас, постоянно. Только асфальт постелят, он уже убитый, и снова латочный ремонт. И так, сколько себя помню. А в Виноградаре, между прочим, в сезон машины мотаются туда-сюда днем и ночью. Плохие дороги нам поперек души. Техника гробится, ремонт дорогой, простой опять же. В общем, себестоимость продукции растет, ее привлекательность падает. Мама, как председателем стала, долго с дорожниками воевала, чтобы поскромнее воровали. А то местные производители убытки очень уж несут. А в ответ ей только отписки приходили. В духе «Состояние дорог обусловлено нарушениями условий их эксплуатации». Мол, это сами местные и виноваты, что технику с перегрузом гоняют. А что летом асфальт даже под моим весом проминался, а под машиной, даже пустой, и вовсе собирался складками. Это как бы ни при чем было. Ну и мама однажды психанула. И к главе районного управления дорожного строительства приехала на прием группа неравнодушных пенсионерок. И, ты знаешь, честнейший мужик оказался. С тех пор у нас в районе конфетка, а не дороги. Я уважительно присвистнул поражающей мощи активных пенсионерок. Червоне 28. Школу она, выходит, окончила лет 10-11 назад. «Это что, ваши установки столько времени держатся?» «Не-а. Тетки раз в год к главе Дорстроя ездят. Подновляют. Он, правда, каждый год очень пытается увильнуть, но от предсказательниц, нацеленных навстречу, фиг увильнешь. «Теть Маша!» Червона небрежно стукнула калиткой и по-хозяйски прошла во двор. Мы трое втянулись за ней, как утята за мамой и уткой. Двор, ограниченный большим старым домом справа и хозяйственными постройками слева, накрытый виноградником, перекинутым от крыши к крыше, выглядел одновременно ухоженным и слегка запущенным. Виноград бросал густую резную тень и немного растительного сора на бетонное покрытие, на длинный деревянный стол с лавками с обеих сторон. Атмосферу легкой безалаберности подчеркивали небрежно брошенная на лавке кофта, ярко-голубой таз посреди двора и спящая на столе кошка. «Ваф!» С отчетливо вопросительными интонациями поинтересовались из-за нашей спины. Я оглянулся. В тени ворот из будки выглядывала здоровенная псина в роскошной шубе песочного цвета. «Не гав!» — уверенно отозвалась Червона, и песочное чудовище сочло этот аргумент убедительным. Сложила башку на лапы и, прикрыв глаза, погрузилась в сладкую бдительную полудрему. Червона смело прошла вглубь двора. А я задержался, пропуская вперед Катерину и вставая так, чтобы находиться между женщинами и конурой. Судя по размеру головы и отдельно размеру пасти, ее обитательница, если и уступала мне в весе, то вряд ли существенно. Судя по отсутствию всяких признаков цепи и предупредительной таблички на воротах, это вообще никого не парило. Табельная осталась на работе, в сейфе, и осознание, что Червона ясновидящая, и вряд ли допустит, чтобы клиентов, заплативших ей такие деньги, сожрала собака, было слабой ему заменой. «Явилась, значит», — констатировала женщина, вышедшая откуда-то из глубины двора, и тем самым отвлекла меня от тихой грусти по недоступному стволу. «Насовсем, что ли?» «Здрасте, тетя Маш. Ну, какой насовсем?» Бодро отозвалась Червона и кивнула в нашу сторону. «По работе». Тетя Маша в ответ хмыкнула, словно наше присутствие действительно что-то в словах Червоны объясняло. «Рослая и крепкая, неопределенного возраста». Возраст не определялся в границах от 60 до 90. Хозяйка двора была отдаленно похожа на саму Червону, но не родственным сходством, а скорее общим типажом. Еще у нее были цветастый халат, белая косынка на голове, седина, морщины и очень цепкий и ясный взгляд. Абсолютно не старческий. «Мне, тетя Маш, помощь нужна». Тетя Маша вздохнула. Окинула нас скептическим взглядом, скривилась. Снова окинула взглядом. Отдельно Катьку с Андреем. Отдельно, более заинтересованно, меня. Еще раз вздохнула. Посмотрела на Червону. С недовольством, неодобрением и еще кучей явно читаемых «не». Повторно скривилась и сдалась. «Ну, садитесь. Рассказывай, что там у тебя». «Брысь, зараза!» От резкого перехода к агрессии и хлопка по столу вздрогнули Червона и я. Икнула Катерина и дернулся загородить жену Андрей. Даже собака сказала «Оф!» из будки. Отреагировали все, кроме кошки, которой последние слова и предназначались. Тетка досадливо зашипела, смела нахалку со стола рукой, окинула нас суровым взглядом. «Ну?» «Или вы метаетесь, или садитесь и рассказывайте уже». Мы послушно сели. Ситуация в описании Червоны уложилась в три предложения. Два взаимоисключающих прогноза на одно событие. Пара состоят в браке друг с другом, иных обязательств нет. Физически здоровы, детей хотят оба. При запросе прогноза каждым из супругов на возможность иметь общих детей получают два противоположных ответа. Все, через что прошла сестренка с мужем за последний месяц, в одной недлинной фразе. «А, да, кстати, тетя Маш, это супруги Теплеевы, Катя и Андрей. Андрей, Катерина, это Мария Игоревна, моя наставница». «Тетей Маше и зовите», — отмахнулась та, кивнула на меня. «А этот кто?» «А это брат клиентки, Иван, осуществляет моральную поддержку». «Здравствуйте», — подал голос я. Хозяйка мое приветствие проигнорировала, ехидно уточнила. «Да, и кого же он морально поддерживает?» «Тетя Маша!» «Ну-ну!» — глумливо отозвалась тетя Маша и перевела взгляд с меня на Андрея и Катерину. «Вот что, если уж вас Ванька притащила, то на вас я ее учить и буду. Уж не обессудьте. Коле не нравится, вот бог, вот порог». Мария Игоревна вопросительно взглянула на Теплеевых. Дождалась неуверенного кивка Андрея и решительного Катькиного «мы согласны». И удовлетворенно кивнула. Достала телефон из кармана. Не простой древнейший кирпич-звонилку, а вполне современное широкоэкранное устройство. «Томка, слышь, царевна явилась!» «Да иди ты!» Простодушно удивились в трубке. «Неужто 10 лет уже прошло?» «Так, это наша Янка в тот год в первый класс пошла. А сейчас она у нас выходит студентка, первокурсница. И впрямь 12-й год уже пошел-то. Как время-то летит-то?» Но суровая тетя Маша не дала голосу в трубке запечалиться. «Да она не насовсем, она с работой. И с мужиком. Но мужик говорит не ейный, а при клиентке. Но от Туськи моей прикрывал так прям обеих». Ванька злобно зашипела, и тетя Маша быстренько закруглила разговор. «Так ты круг собери-то, поучим девку. И Людку тоже позови, полезно будет». «Клиентка на сносях, что ли?» «Угу. Ну все, давай жду, не тяните». Она сунула телефон в карман. «В общем, Вань, в твоем вопросе ничего сложного. Если есть 2 взаимоисключающих прогноза на одно событие, значит, есть и магическое вмешательство. Естественным образом такое не случается. Вмешательство может быть и позитивным вообще-то, но это не наш случай. Если оно ведет к смерти нерожденного младенца, то тут и сомневаться не в чем. Негативное это было воздействие. Проклятие, я думаю». Ванька недовольно поджала губы. «И почему меня этому не научили?» «Тю!» – изумленно протянула тетя Маша, напрочь игнорируя недовольство ученицы. «Кто ж 16-летних соплюх такому учит? Селенок еще пшик. Не дай бог и впрямь такой случай попадется. И что потом ученицу хоронить? Это разобраться, в чем проблема, несложно. А вот чтобы решить ее... Не, такому уже после возвращения учить нужно. Когда и девка осильнела, и понимание своих возможностей у нее отросло. А случись что, и наставница рядом, и круг собрать можно». «Интересные вещи, тетя Маша говорит. Такому учить надо, когда вернулась. Когда, а не если. И гипотетических соплюх упоминает во множественном числе. И круг. Выглядит так, будто обучение гадалок здесь поставлено на поток. Только странно, что про такое ценное месторождение, как целый поселок гадалок, действительно предсказывающих судьбу, я никогда не слышал. Хотя бы в контексте слухов и сплетен. Хотя бы как о мошенниках и шарлатанах». Стукнула калитка, и вошедшие во двор тетки, все как одна пожилые, но крепкие и бодрые, переключили мое внимание на себя. Степенно поздоровавшись с тетей Машей, потом с Теплеевыми и мной, гадалки и предсказательницы не поспешили начать работу. Вместо того они повели себя, как обычные деревенские, да и не только деревенские, тетки, повстречавшие давно невиденную и успевшую вырасти то ли знакомую, то ли давнюю родственницу. Они плотно взяли в оборот Червону. «А почему Червона, царевна?» — негромко поинтересовался я у хозяйки дома, которая, в общем, в допросе участия не принимала, поглядывала на него со стороны. «Так по матери ее. Царевна-то была, пока замуж не вышла». «А когда вышла?» Тетя Маша посмотрела на меня, как на дурака. «Стала Кирилловой». И отвернулась к остальным. «Ну что, все обсудили?» — обвела взглядом пришедших. «Где Людмила?» Стукнула калитка, и темноволосая молодая женщина, вошедшая во двор именно в этот момент, недовольно поджала губы. «Теть Маш, ну нафига я вам понадобилась? Я вам 100 раз говорила, я честная акушерка, и в вашей мистике ничего не понимаю». В этот момент взгляд вновь пришедшей напоролся на Катьку. Странно дрогнул и тут же сфокусировался обратно. На краткий миг губы новенькой сложились расстроенным «Ой!». Но молниеносно расслабились, и на лице появилось благожелательно заинтересованное выражение. «Здравствуйте!» – приветливо сказала она, улыбаясь Катерине и делая вид, что никакого «Ой!» не было. Но для простой акушерки, ничего не понимающей в мистике, пришедшая как-то очень лихо на глазок определила, что сестренка в положении, и положение это проблемное. А Катька ничего, кажется, не заметила. И, к счастью. «Ты, Людка, не бухти, а учись, пока старшие живы и опытом делятся», — проворчала тетя Маша и встала. «Рано ты все-таки домой вернулась. Вставай в круг. Потом скажешь, что по своему профилю думаешь. И ты, Катерина, поднимайся, не бойся, нечего тебе сейчас бояться. Мы вокруг тебя всемиром встанем, возьмемся за руки. Будем судьбу твою смотреть, искать, когда она пошла не так, когда к тебе проклятие прилипло. Делать же ничего не будем, только поглядим». Остальные поднялись вслед за ней. И когда она договорила, вокруг сестренки уже сомкнулось кольцо из взявшихся за руки женщин. И Червона тоже была среди них. Мы с Андреем смотрели на это все со стороны. Не знаю, как Андрей, а я ждал каких-то внешних проявлений их действий, эффектов, зримых подтверждений того, что они действительно что-то делают, чтобы помочь сестренке. Они морочат нам голову. Но женщины просто стояли и смотрели. Сперва не шевелились, потом принялись покачиваться, но едва заметно и все так же молча. У тех, кто стоял ко мне лицом, взгляды ощутимо расфокусировались. Они смотрели прямо перед собой. Вроде бы и на Катьку, но одновременно куда-то сквозь нее. Мне с моего места было видно напряженный профиль Червоны с поплывшим, как и у остальных, взглядом. Одна только Людмила уперлась взглядом в район Катиного живота и, покачиваясь в общем со всеми ритме, не поднимала головы. Они стояли, стояли и стояли. И от этих покачиваний необъяснимо стало казаться, что время стало густым, как смола. Объективное его восприятие отказывало. Я уходил с головой в этот вязкий поток. И когда женщины очнулись и отмерли, я бы не мог сказать, сколько времени прошло. Часы показывали, что около 5 минут. А мне казалось, не меньше часа. Катька растерянно переводила взгляд с одной женщины на другую. Открыла рот спросить что-то у старшей, но та замахала на нее рукой. «Садись, садись, сейчас все сама услышишь». Они... Мне даже мысленно было сложно назвать этих женщин ясновидящими. Расселись вокруг длинного стола. Червона оказалась по правую руку от тети Маши, Людмила — по левую. Катерина ухватила за руку Андрея, потянула его сесть напротив хозяйки и слева от меня. Я же, как выбрал место в самом начале, так больше и не двигался. Но почему-то сейчас сидел прямо напротив хозяйки. Хотя и имел весьма посредственную роль на этом празднике жизни. Когда все уселись, тетка Маша кивнула Червоне. «Начинай, мол». Та нахмурилась, свела-развела брови и заговорила осторожно, словно по битому стеклу шла. Или незнакомую реку вброд переходила. «Проклятие ненаследственное. Связи с предыдущими поколениями не вижу. Значит, наложено непосредственно на Катерину. Старое. Почему не активировалось раньше, понятно. Ключевое условие – беременность клиентки. До того оно бы активироваться и не могло. Но наложено давно, не меньше 2-3 лет назад. Наложено женщиной, это однозначно. «Угу», — кивнула тетя Маша. «Пока совсем согласна». Но женщина пришла со стороны мужчины. Думаю, соперница, претендентка на мужа. А еще мне показалось, что оно какое-то аморфное. «Теть Маш, мне кажется, какое-то оно неструктурированное, что ли». Теть Маша кивнула еще раз. «Непроизвольное. Так и есть, Вань. Проклинала не ведьма, обычная, одуревшая то ли от ревности, то ли от злости баба. И столько своих сил вложила, что пожелание возьми да и зацепись. Редкий случай. Еще что-нибудь скажешь?» «Еще?» Червона сосредоточенно смотрела на сухой виноградный усик, упавший на стол прямо перед ней. «Еще?» «Нет, тетя Маш, больше, пожалуй, я ничего не увидела». «Молодец. Больше там и я не увидела. Кто-нибудь что-то хочет добавить? Нет? Тогда рассказывай, Вань, какие ты знаешь способы проклятия снять?» «Я знаю только тот, где нужно проклинательницу убить», — буркнула Червона. И, к моему удивлению, тетя Маша вполне одобрительно кивнула под согласный гул товарок. «Верно. Самый простой способ избавиться от проклятия — уничтожить источник». Когда же я увидел, как на лице у зятя Андрюхи появилось выражение жесткой решимости, удивление плавно, но решительно перетекло в охренение. А старая гадалка тем временем продолжила с некоторым сожалением. «Но в нынешние времена этот способ, к сожалению, лучше оставить на крайний случай. Еще?» «Теть Маш, ну вы же сами меня не учили». «Ты мне голову не морочь. Я тебя видеть проклятие не учила. Да в их видах разбираться, да происхождение отслеживать. А про то, как снимать, вам в школе на ритуалистике должны были говорить». «Занятная у них тут школа. И предметы интересные». Полная и невысокая тетушка охотно поддакнула. «Вспоминай, вспоминай». Червона посидела, посопела. Предположила неуверенно. «Ну, можно попробовать к ритуалистике обратиться, чтобы расплести». «Не-не-не!» — вскинулась Людмила, до того сидевшая тихо, погрузившись в себя. «Нельзя, тетя Маш, ребеночка это убьет. Он слабенький, проклятие с ним переплетено очень. Если начать распутывать, не выдержит. А я посмотрела, ребеночек-то хороший, жалко». У Катюхи глаза стали сумасшедшими. Прижав к животу ладони рефлекторным жестом, побледневшая сестренка выдавила. «Червона не говорила нам, что ребенка можно спасти». Червона одарила Людмилу таким взглядом, что та, по-моему, не воспламенилась только чудом. Отчасти я был с Червоной согласен. Так ловко подставить коллегу в глазах клиентов – это еще уметь надо. Но в данной ситуации я все же был на Катькиной стороне и на стороне нерожденного племянника. И тоже хотел бы знать, какого хрена Червона утаила такую важную информацию. При том, что знала, что врачи направляют сестренку на аборт. Пока я сверлил гадалку взглядом, Людмила неловко пожала плечами. «Так Червона этого увидеть и не могла. Точно так же, как я не могу распознать проклятие. Приди вы ко мне на прием обычным порядком. Если бы я смотрела на вас одна, а не с помощью круга, я бы его так и не увидела». «Рано ты домой вернулась. Ой, рано!» — хмуро сказала тетя Маша. «Опыта у тебя мало. Покрутилась бы еще в своем перинатальном центре. Насмотрелась бы на всякое». «Я для того домой и вернулась, чтобы на всякое не смотреть», — окрысилась Людмила. «Предпочитаю работать там, где проверки на возможные патологии плода проводят до наступления беременности». Тетя Маша яростно сверкнула на честную акушерку глазами. И та поспешно замолчала, а старшая гадалка повернулась к Червоне. «Ну, дальше?» «Дальше Проклятие можно снять, получив добровольное согласие проклинавшего. Это чисто теоретически куда более простой ритуал. Должен даться легче и матери, и ребенку. Тетка кивнула. Верно, молодец. Есть, конечно, еще способы, более экзотические, но оно тебе пока не надо. Домой вернешься, тогда и поучу. Для общего развития сейчас ни к чему. Дальше. Ванька, ты ритуал защиты себя от проклятия с возвратом пожелания помнишь? Это вроде тоже школьный курс. Точно помнишь? Хорошо, вот на его основе проклятие при добровольном согласии вернуть и можно. Там только полюс на обратный сменить и вектор задавать не от себя, а к клиентке. Вот и всех дел. Тетя Маша посмотрела на Червону. Вздохнула. «Ладно, я тебе на всякий случай на бумажке схему напишу. Это не проблема. Ты мне лучше скажи, как проклинательницу искать будете?» Под требовательным взглядом наставницы хмурая Червона только поморщилась досадливо. «Да обыкновенно. От Катерины к Андрею нить протяну. А от Андрея уже и к той, кого ищем. Вряд ли найдется много женщин, испытывающих сильные чувства к Катерине через сильные чувства к Андрею. На всякий случай стрелку им сплету, чтобы не ошибиться и чтобы искать проще было. Это как бы тоже не проблема. Проблема тут будет уговорить эту дуру проклятие забрать». «Подождите», — встрепенулась Катя. «Почему сразу проблема? Вы же сказали, что проклятие было неосознанным. Получается, она меня ненавидела, но ничего специально для того, чтобы навредить, не делала. Так может, когда узнает, как все обернулось? Господи, да мы с Андреем вдвоем к ней съездим, поговорим по-хорошему, расскажем, как вышло, объясним, что все еще можно исправить. Мы ее уговорим». Андрей, сидевший все это время с растерянно обнадеженным видом, кивнул, поддерживая жену. Я постарался скрыть свой скепсис, но что-то мне подсказывало. Будь все так просто, Червона не озвучила бы этот способ с таким хмурым видом. «Это проблема, Катя», — подтвердила Ваня мои предположения. «Потому что та, кто вас прокляла, получит откат. Снимем ли мы проклятие с тебя своими силами, или она его добровольно заберет? В любом случае, то, чего она желала тебе, вернется к ней. Как ты понимаешь, в этом случае довольно трудно уговорить человека помочь нам добровольно. Нет, не переживай, проклятие мы с тебя снимем в любом случае, но...» «Твою мать!» Катька снова прижала к своему бедному животу ладошку. «Я отчаянно старался не смотреть на сестру, чтобы не видеть выражение звериной тоски, поселившееся в глубине ее глаз. Повисла мучительная, оглушительная тишина. Твою мать! Лучше бы эта курица Людмила не говорила, что ребенка можно спасти. По крайней мере, не при Катьке. Отослала бы ее, сказала нам с Андреем. Мы бы сделали все, что возможно». Но сестра себе хоть душу надеждой пополам с отчаянием не рвала бы. То есть единственный вариант, при котором удастся не только снять проклятие, но и спасти нынешнюю беременность, — это добровольное содействие. Услышал я в этой тишине собственный голос. «Все верно». Тетя Маша снова заинтересованно взглянула на меня. «Значит, будем пробовать». «Но...» Катька вскинула на меня взгляд. «А если не получится?» «Если не получится, тогда будем думать о других вариантах», — сурово отрезал Андрей и осторожно сжал ее руку. Людмила, откровенно обрадованная принятым решением, поднялась. «Ну, тогда идемте, Катенька, я вам пару процедур укрепляющих проведу. Чтобы вам обоим проще было нужного момента дождаться, и чтобы ребеночек снятие проклятия легче пережил». «И обязательные процедуры тоже проведи», — велела тетя Маша. Людмила кивнула, обернулась к Андрею. «А вы чего сидите? Идемте, идемте, вашу жену за вас никто не поддержит». Плохо, что сегодня суббота. Моей медсестры на месте нет. Хотя нет, хорошо, что сегодня суббота. В будний день старшие полным малым кругом так быстро бы не собрались. Сидели бы вы и нервничали до самого вечера, пока тетки не освободились бы. Они ушли. И некоторое время еще были слышны заверения Людмилы, что у них в фельдшерско-акушерском пункте все самое лучшее и самое совершенное из возможного. И вообще волноваться не о чем, и бояться тоже нечего. У них в Виноградаре для беременных сделают все возможное. «И кое-что из невозможного», — добавил я про себя и спохватился, что Катя с Андреем ушли, а я, ориентируясь на Червону, отстал. Дернулся встать из-за стола и догнать своих, но тетя Маша остановила меня изумленным возгласом. «А ты куда? Руку давай!» «Зачем?» — напрягся я. «Зачем?» — насторожилась Червона. «Да что за разговорчики?» — возмутилась старая гадалка. «Сказано, давай руку. И ты, Ванька, тоже!» Я сцепил руки в замок, подавив желание спрятать руки за спину или и вовсе сесть на них, просто на всякий случай. А Червона взвилась. «Тетя Маша! Тетя Маша, я вам говорила! Я вам сразу человеческим языком сказала, это не мой мужик! Это сам по себе мужик! При Катерине Теплеевой моральной и силовой поддержкой! Чего вы придумали? Какие вам руки? И вообще, нам пора. Мне еще стрелку искать, указатель на проклинательницу клиентам делать. Так что до свидания, спасибо всем за помощь, а мы, пожалуй, пойдем». «Да погоди ты!» – досадливо поджала губы тетя Маша. «Что за молодежь пошла? Слово им не скажи. Не надо ничего искать, есть у меня стрелка, одолжу». «Поскакала она куда-то, вы посмотрите. А обязательные процедуры проводить, а? Забыла?» Червона фыркнула с независимым видом. «Как будто я сама не провела бы». У всех, без исключения теток, лица стали постные, и на них буквально хором читалось. «Знаем мы, как ты бы провела». «Вставай», — скомандовала мне тетя Маша. «Зачем?» — настороженно уточнил я, бросив взгляд в сторону своей спутницы. Червона молчала, из чего я делал вывод, что опасность мне не угрожает. Вроде бы. Но подчиняться все равно не спешил. «Ты, милок, не упирайся», — ласково угрожающе порекомендовала тетка. «Вставай, вставай, вреда тебе в том не будет. Может, и хорошего чего получится». Я посмотрел на Червону. Червона взглянула на меня с укором. Мол, чего меня позоришь? Поколебавшись, я пошел на уступки. «Хорошо, я встану. Но вы мне объясните, для чего вам нужны были наши руки?» «Тоже мне секрет великий», — фыркнула тетя Маша. «Посмотреть хотела, получится ли у вас с Ванькой детки. Да если получится, какие выйдут. Ну что рот раскрыл? Тоже мне цаца недотрога, вы посмотрите». «Не каждый все-таки день Наталина дочка мужика с собой привозит, да за его проблемную сестру просит. Так чего бы и не взглянуть-то? Ты о себе там особо не воображай. У нас таких, как ты, пруд пруди, а он носом крутит. Ишь!» Тетка Маша говорила и говорила. И в какой-то момент я поймал себя на том, что уже стою, а тетя Маша стоит напротив и смотрит мне в глаза, не прекращая бесконечные говорильни. И поток ее слов стремится подхватить меня, закружить, увлечь за собой. И это ощущение похоже на то, что захлестнуло меня тогда, в Сталинке на Туманной, совсем недавно. 100 лет назад, когда запела Червона. Воспоминание о том, что было после, окатило меня словно ледяной водой, обожгло и выдернуло из водоворота чужого напевного говора. Я физически ощутил, как накатывает на меня злость. На этих теток, на Ваньку, которая сейчас в сторонке, не вмешивается и молчит. Как распрямляется почти смятая воля, и водой стекает с меня наваждение. Тетка? Да какая она тетка? Здесь, сейчас, стало отчетливо видно, что на самом деле она старуха. Раздраженно зашипела, усиливая давление воли и взгляда. Ее товарки все как одна подались вперед, наблюдая, выжидая, чем закончится противостояние. Рядом восторженно и азартно ахнула Червона, и черт знает почему, но это мотивировало держаться, не поддаваться, не уступать. И когда я почувствовал, что справлюсь, не сдамся и одержу победу в этом поединке, взбесившаяся старуха зашипела. «Не хочешь, выходит, по-хорошему. Что ж, мы и по-плохому могем». Ее зрачки вытянулись, а радужка пожелтела и затопила янтарным цветом белок. А из-под халата, вместо обычных старческих ног, обутых в шлепанцы, теперь виден был хвост. Змеиный хвост, огромный, чешуйчатый, 8 метров в длину, не меньше. И, привстав на этом хвосте, старуха зависла надо мной и властно призывно зашипела. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш старухи превращались в полузмей, поднимаясь на хвостах, нависая надо мной. Последней, со словами «Ой, блин, ну нафига?» облик сменила червона, и ее обреченное «Ш» влилось в общий хор. Лицо тети Маши исказилось. Верхнюю губу, постарчески узкую, оттопырили клыки. Она метнулась ко мне. А я, скованный необъяснимым спокойствием и оцепенением, даже не постарался увернуться. Предплечье пронзила острая боль. Затопила жжением руку, расползаясь по всему телу и увлекая в спасительное небытие. «Вот и живи теперь с этим, милок». Гаснущим сознанием выхватил я мстительно удовлетворенный голос тети Маши. «А мог бы и не выпендриваться и обойтись без принудительного погружения в мир сверхъестественного. Но кто ему, упертому барану, злобный доктор?» Назидательно заключила ее подруга. Последнее, что я услышал, прежде чем окончательно потерять сознание, это звенящий возмущением Ванькин голос. «Тетя Маша, ну зачем?»